интересов народа и революции. А интересы эти требовали активных действий. Экономика страны была подорвана, разруха на транспорте и топливный кризис усиливались, финансовая система развалилась. От материального производства была отвлечена почти половина взрослого мужского населения. Промышленность работала на войну. Страна была ввергнута в пучину невиданной нужды и обнищания. Товаров становилось все меньше, росла дороговизна. Война продолжалась, поглощая жизни и громадные средства. Каждый день военных действий обходился России в 50 миллионов рублей, а капиталистические объединения наживались на военных поставках и биржевой спекуляции. В то же время буржуазное правительство не выказывало намерения ни ограничить доходы капиталистов, ни вывести страну из трясины войны. Напротив, оно еще крепче привязало русскую внешнюю политику к Антанте, обрушило на плечи трудового народа, в первую очередь рабочего класса, бремя дополнительных налогов и повышенных цен, срезало заработную плату. По расчетам финансового ведомства, новые налоги на трудящихся должны были дать в 1917 году свыше 1 миллиарда рублей. Власти с мест посылали Министерству внутренних дел Временного правительства такие, например, сообщения. Низкий уровень заработной платы и условия жизни и быта рабочих привели рабочее население к физическому истощению в буквальном смысле, что бросается в глаза даже при поверхностном наблюдении. Рабочий класс, гегемон русской революции, был главной силой в общественной жизни страны. Его мужеству и решимости было обязано своей победой над царизмом в феврале-марте 1917 года «Всенародное движение». Под руководством большевистской партии, опираясь на свои массовые организации, профсоюзы, фабзавкомы, советы, рабочие дали отпор попыткам буржуазии реставрировать монархию и заставили Петроградский совет сказать свое веское слово по этому поводу. Однако враждебные народу элементы не успокоились. Стали приходить в себя оглушенные революцией крайне правые реакционные элементы. Едва оправившись, они вошли в соприкосновение и взаимодействие с теми кругами буржуазии, которые никак не хотели забыть о провале своих февральско-мартовских планов сохранения в России монархического строя. Все эти группы, от либералов до недавних черносотенцев, сходились на том, что надо сохранить на всякий случай низвергнутого царя. Определилась их общая практическая цель – уберечь бывшую царскую чету от возможных неприятностей, связанных с пребыванием близ бурлящего Петрограда, вывести ее из-под угрозы расплаты за совершенные преступления. Иначе говоря, сохранить за Романовыми возможность возвращения к власти. А это значило помочь им бежать за границу, где они могли бы отсидеться в ожидании благоприятного для них часа. Известный в свое время адвокат Коробчевский писал в «Белой эмиграции», будто Керенский после февраля был настроен по отношению к царю весьма решительно в смысле привлечения его к ответственности. Как-то раз Керенский предложил ему, Коробчевскому, поступить на государственную службу, стать сенатором. «Нет, Александр Федорович», — будто бы ответил Коробчевский, — «разрешите мне остаться тем, что я есть адвокатом. Я еще пригожусь как защитник». «Кому?» — спросил Керенский. «Николаю Романову?» «Да, я его буду защищать, если вы затеете его судить». Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я понял, что это намек на повешение. 2-3 жертвы, пожалуй, необходимы», — сказал Керенский, обводя нас своим не то загадочным, не то подслеповатым взглядом. «Только не это». Дотронулся я до его плеча. «Забудьте о французской революции. Мы в 20 веке. Стыдно, да и бессмысленно идти по ее стопам». Нечто в этом роде о том, будто Керенский собирался потребовать судебного искупления грехов царя, повествовал пресловутый советолог Виктор Александров. Незадолго до смерти Керенского он нанес ему визит в Нью-Йорке. Он принял меня...